Глава третья. Алла. «Мама, ты же сейчас не серьезно?» Я не верю своим ушам. Нет, я от мамы ждала точно не этого. Я думала, что она скажет, чтобы я бросала Толю, чтобы ехала к ней. Или сама бы меня навестила. Да все что угодно, но такое. «Да, я сейчас серьезно». Голос уверенный и твердый. Более того, она говорит сейчас со мной не ласково, как обычно. В ее тоне нет привычной певучести. Она меня фактически отчитывает. «Толя сказал, что готов тебя бросить? Сказал, что не будет помогать деньгами?» «Мам, он не говорил этого, конечно, только...» Хочу добавить, что адекватных денег я давно уже от него не видела. Но закончить фразу не выходит. «Так что и не выделывайся». Ты эмоциональна. Все женщины эмоциональны. Но ты подумала, что будешь делать, если лишишься поддержки? И квартира у тебя не твоя личная, а ваша общая. Помнишь, сколько ипотеку еще платить? Это тебе не хижина под Новороссийском. Это квартира в приличном районе Москвы. Так что радуйся, что у тебя все так складывается. А то, что любовница, так, может, тебе показалось, приснилось. «Мама мне так уверенно говорит, что у меня практически крыша едет, что я уже начинаю сомневаться в собственной адекватности, а также в реалистичности окружающего мира». «Точно не приснилось!» Качаю головой. «Алла, не лезь в бутылку. Толя хороший муж, тебя не обижает. Так что сядь на пятую точку ровно и не делай вид, что ты самая умная и гордая, чтобы потом не ползать на коленях и не просить прощения. Сама понимаешь, за хорошими мужиками очередь стоит. И вообще, как там поется? На 10 девчонок 9 ребят так же?» «А я не такая ценная, выходит?» Все, что у меня получается ответить. Во мне говорит даже не разум, а обида. Я очень надеялась, что мама меня пожалеет, утешит, но я не услышала ни в словах, ни в интонациях, ни капли сочувствия. Да, пускай мама всегда ценила мужчин, для меня это секретом не являлось. Но мужиков много, а дочь-то у нее одна. «Аллочка, милая, ты тоже очень ценная. Но скажи мне, как я тебе помогу? Ты что, хочешь вернуться в нашу халупу? К тому же я сейчас живу не одна. У меня любимый человек, совместное хозяйство. И ты с Игорем приедешь. Ты как себе это представляешь? Остуди голову». «Хорошо, мама». Выдавливаю себя и нажимаю на отбой. И только сейчас замечаю, что Толя все это время стоял в проеме двери и слушал разговор. «Ну что, мать мозги вправила?» Кивает. «Я из-за тебя уже на час опоздал, между прочим. Хватит ныть. Лучше ложись спать». Я ощущаю себя в самой настоящей ловушке. Получается, что идти-то мне некуда. Мама меня точно не ждет. А в случае разрыва Толя сделает все возможное, чтобы я хлебанула горе. Я смотрю на Игорька. Надо думать прежде всего о нем. Если куда-то и переезжать, надо делать это наименее травматично для ребенка. Будто угадав мои мысли, Толя произносит: «Даже не думай выделываться. Я тебя обеспечиваю. Я покупаю одежду и еду. Посмотри на свою коляску за 30 тысяч. Посмотри на одежду Игоря из самых приличных магазинов. Посмотри на все это, подумай. А потом, как подумаешь, расскажешь, как будет жить Игорь после того, как ты выпендришься». «Толя!» — качаю головой. «У тебя ведь любовница. Ты даже этого не отрицаешь». «Успокойся». «И она тебя уговаривала, чтобы ты рассказал про нее?» «Это так, одна из одноразовых дур», — пожимает плечами. Я понимаю, что Толя хочет мне сказать, что для него другие девушки не имеют ценности. Но я слышу совсем другое. Эта кошечка, по всей видимости, у него не единственная. Тогда понятно, почему у Толи не хватает на меня мужской силы, пока всех удовлетворишь. А без этого никак? «Мужчины полигамные, запомни это», — говорит наставительно. «И пока ты это не примешь для себя, у тебя всегда будут проблемы. А сейчас ложись спать». Боже, как бы мне не хотелось прямо сейчас показать характер, я понимаю, что мне нужно время для маневров. Не получится просто взять, ударить кулаком по столу и сказать: «Хочу жить одна». К К тому же Толя мне устроит настоящую войну. И на его стороне будут все, даже моя мама. Так ты не расскажешь, кто эта женщина? Зачем тебе? Я же не собираюсь ее приводить в качестве второй жены. Толя смешно от своей шутки, а вот мне хочется выть. Когда я выходила за него замуж, я меньше всего ожидала, что столкнусь с подобным унижением. Мы ведь и правда любили друг друга. Или я любила. В тот день, когда я шла из университета, меня догнал красивый парень и попросил номер телефона. Это был Толя. Случайная встреча, которая переросла в отношения, в семью. «Пожалуйста, хватит!» Пока мы спорим, я и не замечаю, что ребенок, утомившись лазать по дивану, засыпает одетый. «Ты должна меня ценить. Я для тебя делаю гораздо больше, нежели бы делал любой другой мужчина. А ты об этом даже не знаешь». Внезапно очень серьезно произносит Толя. А у меня почему-то от его слов пробегают мурашки по спине. В голове пробегает тень какого-то понимания. «О чем ты? Что ты такого делаешь?» Муж молчит. Видимо, решил, что зря затронул эту тему. «Толя, ты сказал А, говори и Б. Поясни свою мысль». «Забудь, что я сказал». Муж решительно идет в прихожую. «Ну, конечно». От своих планов навестить любовницу он и не думает отказываться. «Что еще забыть?» — горько усмехаюсь. «Кстати, а почему твоя кошечка тебе пишет, что Игорь не твой сын?» Толя качает головой, после чего молча берет в руку пальто и просто выходит из квартиры.